Тугаев не мог совладать со своей радостью при этой вести. Всем ведомо, что не будет счастья и покоя, если проклянут отец с матерью. И он замирал от страха за любимую Анну. И вдруг нет этого страха. «Брат ты мой названный, друг любезный», — заговорил он, обнимая Петра. «И горько мне за вас, и хотел бы я помочь вам в беде вашей». Петр просветлел. «Ищи сестру», — сказал он, и опять затуманившись прибавил. «А мне горе какое! Тебе, как брату родному, поведаю». И он рассказал про свою внезапно вспыхнувшую любовь к княжне Куракиной и про свои разрушенные надежды. «Их род и так стариннее нашего, местами не потягаешься, а тут еще как-никак, а все ж поруха на имени». Тугаев вспыхнул. «Николе этого быть не может», — громко сказал он. «Слышь, царь обелил вас, а он куражиться будет. Нет, Петр, не бойся. Хочешь, я сватом пойду к князю?» Петр повеселел. «Сегодня узнаю». И вечером он виделся с княжною и, жарко целуясь, говорил с ней. «Что же, не отречешься от меня за такой срам в доме нашем?» Княжна нежно прильнула к нему. «А в чем срам?» «И батюшка говорит, что грех да беда на кого не живут. Слышь, твоего отца, сказывают, в детстве скоморохи скрали. Правда?» «Правда, моя рыбка», — ответил радостно Петр и спросил. «Так говорить батюшке, засылать сватов?» «Шли», — прошептала она, жмурясь от его поцелуев. И Петр повеселел. Терентий по-иному взглянул на это дело, поразившее его ужасом. Он увидел в этом перст Божий, наказующий их за отступничество, за никонианство поганое. И в этом мнении его укрепили Морозова и Аввакум. «Со всеми такое будет», — говорил Аввакум с пророческим жаром. «Иному позор, иному болезнь тяжкая, смерть, иному пожар или увечье, а всем голод, мор, смятение. Идет Антихрист и несет с собой печали и скорби, а Господь распаляется гневом, так-то, миленький», — окончил он и ласково прибавил. «А ты в семье своей за всех молельщик, молись за их пакостность и проси у Господа отпущения им, а сам исподволь полегонечку наущай их, указуй, наставляй». И Терентий, вернувшись домой, с жаром молился, чтобы Господь отпустил их роду вину отступничества. «Не ведали, что творили, отпусти им, Господи», — твердил он, усердно отдавая поклоны. В то же время на службах и на дворе княжеского дома шли непрерывные разговоры. Говорили о наказанных холопах и девках, говорили об объявленной княжей награде и обсуждали возможность побега или кражи. «Известно, убегла», — шептали холопы. «Нечто такую девку скрадешь? Да она крика такого поднимет, ух!» «Но вы», — покрикивал на слуг дворецкий, — «не больно языками-то трепите, того, гляди, прижгут их вам». Антон побежал в общую службу и сказал: «Петька, Мишук, идите в клеть и Дашку волоките. Князь ей снова допрос чинить хочет». «Опять драть, значит», — вздохнув, сказал Кряж. Петька и Мишук вышли, взяв ключ от Антона, и через несколько минут вернулись бледные и дрожащие. «Что ж одни?» — нетерпеливо спросил их Антон. «Нету ее», — пробормотал Петр. «Убегла». «Как? Убегла? Стенка подкопана, и ее нет? Все обшарили». Антон хлопнул руками о полы своего кафтана и опрометью бросился к князю. «С чего ж ей бежать было?» — заговорили промеж себя холопы. «Не иначе, как бы та ж я побоялась». «Сказал, потому бежала, что пособницей княжне была, вот и сказ весь. И будет же ей, пробормотали более робкие. В избу снова вбежал Антон. «Погоня!» — закричал он. «Петька, Мишка, Осип, Влас и ты, Григорий, все на коней и по разным сторонам. Чтобы до ночи была она тут, князь приказал». Холопы быстро выбежали и стали седлать коней. Князь ходил по горнице большими шагами и то и дело схватывался за волосы. «Позор! Теперь уже нет сомнения, что княжна убежала, коли объявилась и ее помощница. Нашли, привели, вернулся кто?» — спрашивал он у Антона через каждые 5-10 минут, на что Антон неизменно отвечал: «Нет еще, государь». Поздно ночью вернулись друг за другом посланные в погоню холопы. Вернулись усталые, на измученных конях, все с одной вестью, что нигде и следа Дашкиного не видно. И нещадно бил их за эту весть батагами разъяренный князь, бормоча: «Все вы, собаки, заодно с ними были».